Глава 20. Дарина. Вадим будто весь подбирается, хотя ни на миллиметр не сдвинулся с места. Ставит чашку на стол. В глубине его глаз вспыхивает какая-то эмоция, но быстро гаснет. Я не успеваю понять ее, но внешне он обманчиво спокоен. «Я поеду в Москву», – озвучиваю свое решение. «Но не могу обещать большего». «Этого достаточно?» – уголок губ Вадима приподнимается в улыбке. «Шоколадку будешь?» Переходит неожиданно, сбивая меня с толку. Киваю, хочу подняться. «Сейчас подам», останавливает меня. Поднимается и обходит стол. Усаживается бедром на столешницу. Забирает шоколад и ломает на дольки, протягивает мне. Вадим даже в таких мелочах окутывает меня заботой. «Завтра утром вылет», заговаривает, сделав глоток чая. «Не знаю, даже успею ли уложить вещи», вырывается с нервным смешком. «Пока соберу 33 чемодана». «Люблю общаться с людьми, у которых есть чувство юмора», смеется Вадим. «Это снимает множество мелких проблем. Но с твоим багажом и правда надо что-то делать». «У меня есть небольшая подушка», отвечаю, вспоминая сумму накоплений. «И очень рада, что не успела потратить значительную сумму на подарок Никите. Все не могла решить, что лучше подарить. Теперь проблема отпала сама собой». «Думаю, в Москве найдется парочка приличных магазинов». «Уверен?» – кивает Вадим. «Что-то должно быть?» «Только у меня будет одна просьба». Замявшись, прикусываю губу. Смотрит внимательно, бесконечно терпеливый. Никита вечно меня подгонял. «Твой человек принес все украшения. Я забрала те, которые мне дороги. Остальные хочу продать. Ломбард, ювелир, кому угодно. Деньги отдам на благотворительность. Пусть хоть кому-то будет польза. Кстати, спохватываюсь только сейчас. Я совершенно не помню, куда делось помолвочное кольцо. Его бы тоже продала. На твоем пальце его не было», — отвечает уверенно. «Возможно, соскользнуло, я тротуар не рассматривал». «Да и черт с ним», — отмахиваюсь. «Но эти украшения я хочу продать». «Я организую», — Вадим на секунду задумывается. «Куда деньги отдать, уже выбрала?» «Да, я немного помогала раньше нашим фондам, так что знаю, кто правильно сможет распорядиться деньгами». Вадим не отговаривает меня. Берет лист и ручку, просит назвать, куда должны поступить деньги. Потом я приношу в его кабинет украшения. Недолго их разглядывает. Кивнув своим мыслям, берет телефон. Короткие разговоры, и не проходит и 5 минут, как забирает мои украшения и уносит. «Чек и отчет тебе будут высланы», сообщает, вернувшись в кабинет. «У тебя способность принимать интересные решения». Не знаю, это комплимент или нет, поэтому спрашиваю. «Считая, что я зря так поступила?» Снова упирается бедрами в стол, ставит ладони по бокам. «Нет, говорю же, интересное решение. Довольно нестандартное. Ты не выкинула эти украшения, не спустила деньги в желание отомстить. Ты развернула это на пользу». «А за что мстить?» Усмехаюсь невесело. «За то, что сама была дурой слепой». «Ты сейчас начинаешь винить себя», начинает Вадим, но я поднимаю ладонь, прося его замолчать. «Нет, я в курсе, что всегда виноваты двое. Ему было удобно, мне тоже, если так посмотреть. Как-то все быстро выгорело, что ли?» Отворачиваюсь, опустив взгляд в пол. «Как можно обсуждать бывшего с мужчиной, который признался в симпатии к тебе?» «Не скажу, что я не рад этому», — говорит Вадим напряженно. «Надеюсь только, что я тоже не инструмент мести». «Нет!» — восклицаю, подняв на него взгляд. «Точно нет!» «И я бы хотела перевернуть эту страницу уже». «Поддерживаю». Из взгляда Вадима постепенно уходит колючесть, а голос становится мягче. «Завтра вылет в 8», переводит тему. «Конечно, и без нас не улетят, но все же. В 6:30 подадут машину». «Как хорошо, что у нас аэропорт рядом», улыбаюсь. «Иначе можно было бы вообще не ложиться. Сейчас, когда решение принято и озвучено, будто гора с плеч упала. Я тебя от дел отвлекаю». Поднимаюсь из кресла, оказываясь к Вадиму очень близко. Протягиваю руку, забирая его пустую кружку, едва не касаясь мужчины. «Пойду чемоданы собирать». Неловко улыбаюсь, пятясь назад. Под прищуренным взглядом серых глаз выскальзываю из кабинета. Как кружки не выронило, чудо просто. Едва не бегу по коридору, чтобы быстрее оказаться на кухне. «Боже, что я вообще натворила?» Споласкиваю кружки и убираю их на место. Затем иду в гостиную за сумочкой. Надо и правда вещи в пакет сложить. И еще впереди сложное – позвонить родителям. Они не поймут. Забираю сумочку, в комнате находиться как-то привычнее. Закрыв дверь, сажусь на кровати и достаю телефон. Там уже насыпалось завуалированных угроз. Удаляю все, стараясь не читать. Сказать Вадиму или не сказать? Точно не сегодня. У него дела, крупный бизнес, а тут я опять. Набираю маму. «Привет, как дела?» – спрашивает бодро. Мой приезд в гости ее успокоил. «Отлично». Улыбаюсь, добавляю в голос радости. «Мне предложили новую работу». «Уже?» – удивляется она. «Да, в Москве, в отличной фирме, в рекламном отделе». Говорю правду, опуская детали. «Нет», – выдыхает родительница. «Ты с ума сошла?» «Кто приглашает? Когда?» – сыплет вопросами. «Мам», – произношу строго. «Это официальное приглашение на работу. Если справлюсь, это будет просто огромный карьерный скачок». «Я против», – категорично заявляет мама. И вечер перестает быть томным. Выдыхаю. Началось. У меня прекрасные родители, но иногда бывают слишком упертыми. Они также были против, чтобы я поступала на элитную специальность. «Мам», – начинаю терпеливо, – «я не спрашиваю вашего с папой разрешения. Я просто делюсь новостями. Завтра рано утром у меня самолет». «Вот всегда ты была упертой», – вздыхает мама. «Чаще, правда, не там, где надо». «Мам, меня приглашают в компанию Стального», умалчивая о том, что делает он это лично. «В рекламный отдел, в головной офис». «Стальнов? Это металлопрокат у которого? Завод у нас?» «Конечно, местного олигарха знают почти все здесь». «Дочь, ну ты вообще! То клуб, а тут металл. Это же разные направления, совершенно. Принципы рекламы общие для любой продукции. Мне все еще удается сохранять спокойствие». «Мам, завтра рано утром самолет. Я заехать не успеваю к вам, срочно собираю вещи». «Даринка, ну вот нужна тебе эта Москва?» Мама повышает голос. «Можно подумать, тебе здесь работы не будет». Кривлюсь, мама сейчас проходится по больному. «Ведь работы мне в нашем городе точно не будет. И жизни тоже, возможно, даже в прямом смысле. Мам, позвоню завтра из Москвы, папе привет». Прерываю этот бессмысленный спор. «Ну вот и что с тобой делать? Из крайности в крайность», – возмущается мама. «Вот чего ты такая?» Я даже четко могу представить, как она хлопает себя правой рукой по бедру и качает головой. «Рыжая?» – улыбаюсь. «Мам, я тебя очень люблю, но в Москву поеду все равно». «Да тьфу на тебя!» – отмахивается мама. «Вся в бабку свою. Той уже 80, а все шило жить мешает». Смеюсь. «Бабуля у нас женщина-огонь. Все на свидание ходит, кавалеров перебирает. И всегда просит маму не мешать ей наслаждаться жизнью. Мы тебя тоже любим», – сдается мама. «Денег надо?» «Нет. Тут я даже не вру. У меня есть. А там зарплату дадут». «Ой, иди уже». Снова вздох. «Но если что, сразу домой. Папу от меня поцелуй», – говорю весело. «Пока. Спокойной ночи». «Да какой теперь спокойный?» – ворчит мама и сбрасывает звонок. Усмехаюсь. «Мама вот на бабушку ворчит, а у самой шило не меньше». Но вещи и правда надо собрать как-то компактно. Благо, не накупила много. Вот ноутбук положить некуда. Сумку от него захватить не додумались. «Да подмышкой донесу», – машу на это дело рукой. 5 минут уходит на то, чтобы сложить вещи. Потом беру домашнюю одежду и иду в душ. Наверняка в этих хоромах есть стиралка, но искать лень. Проще сполоснуть одну футболку руками. Закончив с делами, ложусь на кровать, открыв ноутбук. Нахожу фильм, чтобы скоротать время. «Странно, но я совершенно не волнуюсь. Вадим – человек слова. Может, такая вера – глупость с моей стороны, но я уверена, что Стальнов не пойдет на подлость». Вздрагиваю от стука в дверь. «Работа эта не заканчивается». Вадим стоит, прислонившись плечом к косяку и сунув руки в карманы джинсов. «Чемоданы собрала?» «А что, батарею чемоданов не видишь?» Поддерживаю шутку. «Даже не знаю, как все потащим», – кивает на пакет. «Чем занята?» «Ничем, кино смотрю», – разворачиваю ноутбук. 100 лет просто не смотрел фильм. Даже не знаю, что сейчас смотрят. Пожимает плечом. «В основном бизнес-сводки, новости. Можно с тобой?» – спрашивает неожиданное. «Здесь?» – удивляюсь. «Можно в гостиной? Там огромный телевизор с кучей каналов. Ну, тут как-то уютнее, что ли?» – говорит с улыбкой. «Так можно?» «Да можно». Чуть сдвигаюсь в сторону. Предложение, конечно, весьма неожиданное, и я не думаю, что Вадим будет смотреть старую романтическую комедию. Вадим отталкивается от косяка и идет к кровати. Опускается на вторую половину. Сунув подушку под спину, устраивается поудобнее. «Обалдеть, разве миллионеры бывают такими домашними?» Закинул руку за голову, ноги в лодыжках скрестил и довольный такой. Прям как кот, которого пустили на подушку. «Половина фильма уже прошла», — говорю немного ошарашенно. «Не проблема», — усмехается. «Вторую посмотрим вместе». «А, ну ладно», — нахожусь с ответом. Двигаю ноут между нами, чтобы Вадиму тоже было видно. Обнимаю подушку, смотрю на экран. Но фильм уже не может завладеть моим вниманием. Я не могу сосредоточиться на происходящем, когда на расстоянии вытянутой руки находится Вадим. К моему удивлению, он смотрит фильм. Начинает спрашивать о том, что было раньше. Отвечаю на вопросы, а потом просто спрашиваю. «Может, поставить сначала?» «Не надо, все равно забуду, как только фильм закончится. Такое в моей голове не задерживается». «Ты и так очень многое держишь в уме, я бы так не смогла». «Говорю то, что думаю». «Сможешь», — бросает на меня нечитабельный взгляд. «Это же все накапливается постепенно, когда оперируешь данными постоянно, они сами запоминаются. Ведь набор продукции у нас плюс-минус постоянный, станки не меняются каждую неделю. Уверен, ты данных, касающихся твоей работы, помнишь не меньше. Кстати, у нас фильм закончился», — кивает на ноутбук. «Есть пожелания по фильму?» — спрашиваю, сворачивая этот. «Да все равно», — Вадим сползает ниже и переворачивается на бок. «На твое усмотрение». Перебираю фильмы и ставлю научную фантастику, рассчитывая, что Вадиму фильм про путешествие сквозь горизонт событий будет интереснее, чем любовная комедия. И оказываюсь права. Вадим даже начинает рассуждать, что на его взгляд притянуто за уши. Его интересно слушать, но аргументов ни за, ни против у меня нет. А я просто смотрела красивую картинку про полеты на разные планеты. А я вот занудничаю. Ты просто напрашиваешься на комплимент. «Не исключено», — хитро улыбается. «Еще один?»